Заявление, сделанное им, шокировало не только обывателей, время от времени уделяющих внимание подобным событиям, но и произвело ошеломляющий фурор среди всех российских политологов. Кто-то с сарказмом говорил, что Михаил Юрьевич резко поумнел и сделал правильный выбор, другие не без ехидства предполагали, что он попросту спятил, потому и выступил с таким необычным заявлением. Создатель и бессменный лидер РВ анонсировал распуск своего штаба, снимая с себя полномочия руководителя. Но он обещал остаться в политике, чтобы возглавить фонд помощи наркозависимым, а также сообщил, что учреждает новую партию, противостоящую безнравственному истреблению обитателей океана. Пора положить конец кровавому промыслу, уничтожающему морских животных, дословно заявил бывший глава России «Всегда». Михаил говорил о китах, рассуждал о преданных друзьях человека, дельфинах. Особенно теплые слова он высказал о кальмарах и осьминогах. В процессе выступления много шутил. После окончания съезда Михаил расторг контракт с агентством, охранявшим его лично и его собственность. Пообещав найти работу всем бравым парням охранной структуры, политик скрылся в неизвестном направлении, но уже на следующее утро опубликовал в социальной сети первое послание. На записи хорошо видна 15-метровая яхта. С удочкой в руках Михаил занимался рыбной ловлей. Он смеялся и передавал кому-то привет, прочитав отрывок из стихотворения Булата Акуджавы. «И вспыхнут давние надежды, любви закружится метель, и нам захочется, как прежде, подкарауливать апрель». Кому обращены стихи разгулявшегося политика, неизвестно. Репортеры наперебой задавались вопросом, кто та муза, что так радикально повлияло на настроение Михаила. В конце послания политик тянул на борт яхты, приличного размера тунца. Огромную рыбину помогали тащить две белокурые девушки в откровенных купальниках. Все это действо сопровождалось весельем и бесконечными остротами господина Рожкова. Да уж, выключил телевизор Апрель. С утра появилось не только видео с развлекающимся Мишей. По телефону Апрель выслушал искренние поздравления от Матвея Сергеевича. Затем дозвонился Крымов, дав клятву в вечной дружбе и преданности. Восхищенный победой позвонил Денис, образно пожимая руку и восторгаясь его способностями. Иван Летякин со Светланой Родовой тоже поздравили и жаждали скорой встречи. Он прилежно отвечал на звонки, потом спустился в палатку за шаурмой. Молодой армянин, правнук Гаспара Абазяна, которого тоже звали Гаспар Абазян, приготовил для него незатейливый продукт. И если сдружиться с продавцом шаурмы, то Гаспар непременно покажет одну единственную сохранившуюся фотографию своего героического прадеда, сделанную перед отправкой на фронт. Но насколько похожи Гаспар Абазян из 41-го и нынешний Гаспар, оценить может только Апрель. Не забывая, что предстоит еще один обещанный гордым полет в прошлое, Апрель поглядывал на кристаллы. Мистические минералы весело переливались. Получив неоценимый опыт в схватке с паразитом, он извлек для себя урок, что поспешные решения грозят грандиозной катастрофой. Но с другой стороны, землянину не терпелось поделиться впечатлениями с Гордом, рассказать о последних событиях и выслушать ироничное мнение гиганта. Апрель чувствовал постоянный контакт со Славом. Ощущение, что пришелец находится где-то рядом, не покидало ни на секунду. Снова пиликал телефон. Снова звонил Матвей Сергеевич Фирсов. Он всегда разговаривал тактично и уважительно. Сегодня пожилой друг буквально на «вы» приглашал встретиться и обсудить назревшие перемены. Невзирая на семибалльные пробки, через два часа Апрель подъехал к хорошо знакомым воротам загородного особняка. «А вот и наш герой», — искренне улыбался Крымов. «Проходи, родной друг, мы заждались тебя». Встречали только те, кого знал Апрель лично. Матвей Сергеевич, Петр Крымов, его команда из трех парней, включая Влада, Денис Зорин и говорливый гость из Казани, и Смогилов Эльфер Муратович. Компания дружно приветствовала низвергателя серого существа. Каждый благодарил судьбу, что в рядах собирателей появился светлый воин, способный сражаться и побеждать пришельцев. «Силен, друг, уважение, красавец!» — послышался голос Дениса. «Я знал, я верил в тебя, сынок!» — радостно причитал Матвей Сергеевич. «Мой дом, твой дом, все, что пожелаешь!» — восхищался Крымов. «Прости нас, Апрель, прости, друг!» — в голос извинялись все трое похитителей, досаждавшие когда-то. «Спасибо, друзья, не ожидал такого приема», — отвечал растроганный Апрель. В просторном зале накрыт стол. Пожарный Павел оказался непревзойденным поваром. Он шаманил с утра на кухне и дополнил заказанные в ресторане блюда своими кулинарными шедеврами. Потушив картофель с мясом, он состряпал пару салатов и нарубил докторской колбасы. Огромные ломти веселили и без того разгоряченных встречей людей. Специально привезенный из магазина Матвея Сергеевича резной стул, изготовленный из массива дуба, больше похожий на трон, стоял во главе стола. Под общие просьбы Апрель занял почетное место и поднял фужер шампанского. «Приятно видеть всех в добром здравии», — привстал с громоздкого стула Апрель. «Желаю, чтобы круг собирателей оставался по-настоящему тайным орденом. За вас, друзья!» Все гости также встали со своих мест, приветствуя триумфатора. Апрель посмотрел на Влада. Сидел тот тихо, словно побитая собака. В глубине души он радовался, что с Серым покончено, но неловкая скованность выдавала себя. Заметив, что Апрель косится на Влада, Петр Крымов отложил столовые приборы. Он сам признался: сегодня ночью обрадовал, теперь будто кается, пакостник. Апрель не простил Влада. Предателей не прощают, но наказывать его не хотел. Жизнь сама все расставит на свои места. Похвально, только сильные люди умеют прощать, сказал Апрель. Это мы на радостях такие добрые. Завтра остынем, хмурился Крымов. За такие дела надо бы к стенке. Когда-то на флоте разговор был короткий: мешок на голову и в море крабов кормить. Влад сидел с каменным лицом, безразлично смотрел куда-то в стену. Он давно уже был не мальчик и понимал, что сегодняшним шутками дело не закончится. Эйфория от успеха пройдет и ему припомнит предательство. Да воздастся каждому по деяниям своим. Ешь, расслабься, горемычный, успокаивал Влада Крымов. Завтра будет день уже, слава богу, а там разберемся. Не убивать же тебя, в самом деле. Налегай на продукты. Влад взял вилку и без аппетита погнал по тарелке маленький зеленый горошек. В большой комнате работал телевизор, гости разговаривали громко, но Крымов слышал царапающий одно тарелки звук. «Ты еще поскреби у меня», — рявкнул он. «Петя, давай позже», — вступился Матвей Ферсов. «Не будем портить такой день. Я хочу огласить то, о чем каждый из нас думает. Вот это дело», — обрадовался все это время молчавший гость из Татарстана. «Предлагаю сразу голосовать. Сначала послушаем нашего героя, что он нам скажет», — басил Крымов. «Давайте послушаем», — кивнул Апрель. «Какова повестка дня? Мы хотим, чтобы ты возглавил клан», — начал Матвей Ферсов, и все дружно закивали в знак согласия. Столетиями собиратели добывали информацию о пришельцах. Накоплено много фактов и доказательств. Но время изменилось. Оно неумолимо движется вперед. Зачем доказывать то, что и так очевидно? Пора переходить от поисков и перешептывания на кухне к реальным действиям. Как ты справился с паразитом, и почему политик Рожков сейчас рыбачит на яхте, мы не знаем. У нас нет ответа. Вероятно, у тебя свой секрет победы, и ты имеешь полное право оставить все в тайне, но не забывай о людях, которые с тобой по одну сторону. Да, мы разные. Я где-то излишне бережливый. Есть такой грех. Петр Васильевич, строг и даже суров. Ему бы флотом командовать. Шторм в 9 баллов и в бой, рассмеялся старик. А Влад, да пробы на нем негде ставить. Мы, Апрель, такие, какие есть. Собиратели, часть нашего мира, и мы вовсе не святые. Так неужели ты оставишь друзей? С чего вдруг оставлю? Пожал плечами Апрель. Я никуда не ухожу и прекрасно понимаю, что у вас нет четкой иерархии, вы не силовая структура. И, скорее всего, для многих тайный круг является чем-то вроде игры. И все же ответьте. Вы отдаете отчет, кто по ту сторону барьера, с кем вы хотите сражаться. Ну, в общих чертах понимаем, за всех ответил Матвей Сергеевич. Не понимаете, потому что серый – это безобидное существо. Серый питается энергией человека, но он всего лишь паразит. Апрель взял паузу, осматривая каждого за столом. Снова работала интуиция. На душе было тревожно, будто сейчас случится землетрясение, рухнет крыша и провалится пол. Вы не готовы к борьбе с более сильным противником. Я сам не готов. Везение, величина капризная, и не дай бог, случится осечка, всем достанется. Беда смерчем влетит в ваши семьи. Погибнут друзья, знакомые, близкие люди. И потому я хочу, чтобы все оставалось на прежних местах. Ищите доказательства, складывайте их в копилку и не останавливайтесь. Будьте осторожны и не теряйте головы. Апрель не говорил о себе, умалчивал, что из-за него могут пострадать невинные. Но все понимали, что имел в виду молодой человек. Ты прав, первым согласился Петр Крымов. О чем мы только думали. Позвольте, я расскажу одну притчу. Он хотел поведать невероятную историю китайского мудреца, но не успел. Ударная волна прошла по всем комнатам, переворачивая стулья, скидывая шторы и покрывала, роняя бокалы и двигая тарелки на столе. Громыхнуло так, будто в доме что-то взорвалось. Волна, грохот и яркая вспышка ослепили и оглушили всех за столом. Но Апрель все-таки заметил, как в большой комнате материализовались четверо арглов. Двоих из них он узнал сразу. Каким образом темные проникли в дом, уже не имело значения. Они были здесь, в двух шагах от светлого. Грозные темные пришельцы двигались быстро. Старшим был Дарлу, рядом первый помощник Вилку и двое бойцов. Вилку настороженно бросал колючий взгляд на путешественника по мирам. Он тоже чувствовал опасность, но главный здесь Дарлу. Ему решать, что делать и где быть всей четверке. Апрель пробовал встать. Тело не слушалось, оно отказывалось подчиняться. Он превратился в сидячую на троне статую. Неведомая сила сдерживала его мощь, парализовав и обездвижив тело. Все люди за столом переглядывались. Минуты назад, казалось, что свершилось чудо, настало то время, когда собиратели будут сражаться и побеждать непрошенных гостей. Но слова Апреля оказались пророческими. Люди слабы, земляне не ведают, против какой армии идут в бой. Они не понимают, кто и какая сила правит планетой. Четверо арглов были одеты в строгие костюмы, черные брюки, такого же цвета пиджаки, под классическим костюмом темно-синие рубашки без галстуков, на ногах начищенные туфли. Арглы выглядели мистически. И откуда только берут образ пришельцы? Возможно, из фильмов, снятых самими пришельцами. Дарлу неуловимым движением указал на молодого человека, и двое темных схватили его, наклонив за спинку трон вместе с Апрелем. Они сорвали закрепленную на поясе сумку и передали Дарлу. Апрель в последние дни держал кристаллы при себе. Скрываясь в подмосковном городке, он не отстегивал сумку, даже когда ложился спать. И сегодня перед отъездом на встречу с товарищами, взял кристаллы с собой. Так надежнее, думал он. Дарлу расстегнул нехитрые замочки. Кристаллы не мерцали, не блестели, не защищались, бесполезными, громоздкими бусами, перекатываясь на раскрытой ладони, не проявляя былой активности. Они спали. «Откуда у тебя эти минералы?» — спросил Дарлу. «Где ты взял их, землянин?» «Нашел у метро, на Войковской», — примитивно соврал Апрель. Дарлу сделал вид, что задумался. «У нас нет времени на шутки», — сказал он. «Начнем с самых бесполезных в этом доме». Вилку выхватил кривой фрицкий нож и, подойдя сзади, равнодушно перерезал горло. Кровь брызнула фонтаном, заливая плечи несчастного. Влад хрипел, зажимая рукой резаную рану. Он хотел жить, прижимая подбородок к груди. Но всего за пару секунд мышцы обмякли, тело ослабло, глаза помутнели, и уже бесчувственным лицом Влад ударился о стол. Глава арглов, словно фокусник, откуда-то из рукава извлек еще один кристалл, невероятно похожий на кристаллы Апреля, только совсем маленький, всего пару сантиметров в длину. Дарлу поморщился и бросил минерал на стол. «Ты знаешь, что это?» – спросил глава темных. «Хороший ювелир с превеликим удовольствием изготовил бы из блистательного минерала прекрасное украшение, облагородив его драгоценным металлом, и маленький красавец мог бы запросто превратиться в женский кулон или в сверкающую серьгу. Но на что в реальности способен этот малыш, знал только один человек». Кристалл подавал Апрелю условный сигнал. Он моргал еле заметной искрой, поворачивая магический ключ от забвения. Апрель протянул руку, чтобы скорее схватить кристалл, и у него получилось. Последний элемент фара грациозно, переливаясь веселыми бликами, вспыхнул еще ярче, заливая комнату космической энергией света. Наслаждаясь блеском огня, Апрель приветствовал вспышку, а свет награждал за службу знаниями, волей и силой, доверяя сокровенные тайны. Кристалл даровал свободу землянину, и путешественник в прошлое почувствовал, как отравленное темными чарами тело наполняется неудержимым потоком. Он снова готов к битве, здесь в этом доме. Светлый воин не отдаст врагу ни пяди земли, потому что некуда отступать. Стремительно, как снаряд, выпущенный из пушки, Апрель ринулся на темных. Резко оттолкнувшись, он пролетел над столом, и когда, казалось, что ратник света выхватит тот самый нож, которым Вилку убил Влада, все внезапно закончилось. Апрель завис в воздухе и совсем неожиданно для арглов исчез, растворился в воздухе, как по волшебству. Землянин был подхвачен гигантским вихрем, уносящим его прочь из настоящего времени. Сжимая пятый элемент фара, Апрель стремительно летел по туннелю времени, сквозь облачные вихри и сверкающие очарованием блески, знакомых и неизвестных звезд. Глава 32. 3000 лет назад, перед гостями планеты открылось огромное поле, с торчавшими пнями недавно срубленных сосен. Вдалеке за полем виднелась деревянная крепость. Окруженная накрепко вкопанными бревенчатыми кольями твердыня напоминала сказочный город и казалась славам бесконечно родным местом. «Кстати, не забудьте отрастить волосы», — дал совет Виктор и знакомой тропой направился к городищу. Дубовые ворота протяжно скрипнули, предвкушая долгожданную встречу с землянами. «Столько же здесь людей», — восхищался Милош. «Как же мне хочется поговорить с мужчинами, поиграть с детьми. Я знаю, что у русов прекрасные женщины. Это очень интересно, друзья. Это просто невероятно». 2 дня назад Виктор покинул городище русов, обещая влюбленным в него жителям вернуться с братьями. Город провел в ожидании 2 суток, умоляя богов скорее вернуть своего хранителя. Прожив несколько лет рядом с людьми, Виктор многому научил светловолосое племя. Урожай, собираемый землепашцами, колосился богатыми зернами, а стены, построенные для защиты от беспокойных соседей, стали значительно выше и куда крепче прежнего. Но, главное, он подарил надежду на светлое будущее уникальному народу. С тех пор все жители, воодушевленные мечтой о счастье, строили свой неповторимый мир. Огромные врата крепости отворились. Под восторженные крики 3 славов вошли в город. Дозорные на смотровых вышках еще издали заметили мужчин и первыми позаботились, чтобы Виктора и его братьев встретили, как родных. Под малиновый звон колокола площадь заполнялась людьми. Золотоволосые девушки, пряча стыдливо глаза, приветствовали гостей. Бегающие стайками кудрявые дети, как только распахнулись крепостные ворота, стали кричать так радостно и задорно, что могучий горд с удивлением обернулся. Его ли приветствую с такой страстью маленькие человечки? Затем славы увидели воинов племени. Кряжистые мужики, прижав к животам круглые щиты, приветственно стучали по ним боевыми топорами, признавая в братьях славных и храбрых ратников. Пройдя через городскую площадь, славы взобрались на небольшой погост, специально сколоченное из досок строение, с которого собравшимся горожанам вещали важные вести о войне и мире. Сегодня погост служит высокой трибуной светлым пришельцам. Русы, подняв руку, приветствовал собравшихся Виктор. «Мои братья отныне с вами. С этого дня мы будем жить вместе. Теперь мы станем еще сильнее. Мы вырастим хлеб, заготовим впрок рыбы и мясо, что нам позавидуют не знающие голода боги. Мы станем одной семьей и защитим наши земли от лютых врагов». Толпа одобрительно загудела, радостно принимая в дом новых жильцов. Но вдруг, как по команде всесильного режиссера, шум, издаваемый обитателями города, стих. Наступила тишина. Затаив дыхание, народ встречал своего лидера. Светлый воин поднялся на трибуну и встал рядом со славами. «Я вождь этого племени. Мое имя Беркут», — сказал землянин. Первому он пожал руку ученому-пришельцу. «Рад встрече, Милош. Большая удача знаться с таким образованным славом, как ты». Затем он переключил внимание на гиганта. «Здравствуй, лучший воин земли. Здравствуй, брат». Громила смутился. «Откуда землянину известны их имена? Придет время, горд, и ты все поймешь», заметив немой вопрос в глазах великана, подшучивал человек из 21 века. «Землянина зовут Беркут, но когда-то был апрель», кивнул в сторону вождя русов Виктор. «Это было в далеком будущем и будто вчера». «Да, меня когда-то звали Апрель», согласился Беркут. Поздоровавшись со славами, вождь повернулся к толпе. «Братья и сестры», обратился он к людям, «сегодня самый знаменательный час в вашей судьбе. Сегодня великий день, и потому я объявляю в городе пир. Гуляйте и веселитесь, русы. Пусть этот день войдет в историю нашего народа. Отпразднуйте его так, чтобы кровь в жилах превратилась в мед». Радостными возгласами толпа приветствовала каждое слово, а Милош недовольно качал головой, считая ликование русов преждевременным. «Ты торопишься, землянин. Нельзя обнадеживать неразумных людей. Битва с темными еще не началась. С чего вдруг такой восторг? Жизнь человека коротка. Некоторые из тех, кто ныне счастлив, не встретят следующую весну», — холодно ответил Беркут. «Людям необходим праздник сегодня, а не когда-то в другой жизни. А ваша забота, славы, вселить в людей уверенность, что завтра станет сытнее, чем сегодня, и обеспечить им безопасность». К погосту подкатили 10 бочек хмельной медовухи. Сразу выстроилась очередь. Наполняя доверху кружки, горожане благодарили за праздник, но 2 недавно прибывшим славам радость казалась излишней и даже опасной. «Мы нарушаем правила, сердился Милош. Это гулянье напоминает темный шабаш. Не будь так суров, мой мудрый друг. Сегодня действительно особенный день, объяснял земные традиции Виктор. Не делайте скорых выводов, братья. Поживите среди землян и поймете, что для грусти слишком много причин. Пусть русы радуются, потому что завтра снова будет война. Вот уже который час доносились звуки музыки, издаваемые разного рода дудками и свистульками. Слова разухабистых песен сопровождались шутливыми нотками, выдуваемыми дударями. Народ забавлялся, плясал, забыв о сне и покое, и готов веселиться ночь напролет до первых лучей. Только угрюмые дозорные всматривались в темноту по ту сторону крепости и следили за порядком в городе, не забывая менять на улицах факела. Вождь племени тоже не сидел без дела. Бывший Апрель рассказал славам, что произошло с ним в будущем, и каким образом он, человек из 21 века, оказался в прошлом. Пришельцы задавали вопросы и получали ответы. Особенно интересовался Милош. Для пытливого разума являлось сверхзадачей развязать узел перепутанных линий судьбы и понять, почему светлый создатель выбрал именно Апреля. Творец всегда славился изобретательностью, но юмором он наделен не меньше, чем умом. Глава Эрглов, могущественный генерал Дарлу, своими руками передал последние кристаллы фары и отправил в полет молодого Апреля. Путешественник по мирам прибыл в прошлое за 3 года до того дня, когда все славы вот так запросто могли собраться вместе в городе русов. Апрель не оказался в окопе, не был бит интервентами или ранен шальной пулей. Он не был в плену и не сражался с врагом, а лишь очутился в осеннем лесу, наполненном пением птиц. В накидке из медвежьей шкуры Апрель стоял на опушке, посреди зеленого моря дубов и сосен. Перед ним стелился круглый портал, чем-то напоминающий плохо утрамбованную игровую площадку. Странник во времени даже подумал, что никуда он не улетел, а остался в своем времени. Казалось, что сейчас из лесу выйдут рабочие, чтобы разровнять или утрамбовать еще парящий асфальт. Но не было в диком лесу ни рабочих, ни сурового бригадира, ни проверяющих. Раздался только хлопок, и ярчайшая вспышка осветила половину леса. Всего миг, и в круге портала появился человек. Пришелец был без одежды и не ориентировался в пространстве. Апрель понял, что перед ним светлый Слав, один из тех наблюдателей, о которых рассказывал Горд. Не зная, как вести себя с инопланетным существом, Апрель все-таки рискнул и поприветствовал гостя планеты. «Я землянин. Я прибыл из будущего. Меня звать Апрель Старцев. Кристалл светлого разума Фара отправил меня в прошлое, чтобы мы встретились здесь, в этом лесу». Пришелец часто моргал, голова его тряслась, но ноги были крепки. «Рад встрече с тобой, землянин Апрель», — изобразил улыбку Слав, говоря медленно, почти по слогам. Затем Апрель заметил меховой сверток у кривой сосны, вероятно, приготовленный для гостя. Творцам подвластно создание звездных систем с планетами, океанами, сушей и тварями, населяющими эти земли. Так неужели Творец не способен надеть своих солдат? Не знаю, откуда он тут взялся, но думаю, этот сверток для тебя, передал одежду Апрель. Пришелец довольно кивнул. Мое имя Виктор. Я знаю тебя. Горд рассказывал о тебе. Ты знаешь Горда? Изумился Светлый. Мы встречались несколько раз. Я виделся с ним в прошлом. Вернее, относительно этого времени, в будущем, объяснялся землянин, стараясь самому не запутаться. Виктор сделал задумчивое лицо, еще скудно выражая свои эмоции. Пришелец только учился управлять телом. Минуту назад его трясло, а сейчас он пробовал удивляться. «Я могу тебе верить, землянин, мне нечего скрывать. Я готов помогать тебе и сражаться на твоей стороне», — честно признался Апрель. «Но откровенность за откровенность, ответи ты мне. Ты знаешь, для чего я здесь в этом времени?» Виктор лишь неуклюже пожал плечами. Пришелец знал только одно, что полет в прошлое погубит любого рожденного на Земле, никто не выдержит сложный переход. Человеческое тело не способно перенести нагрузки и будет уничтожено, если его отправить по временному пути. А это означает, что встретивший его человек создан Творцом по подобию своему и обладает уникальными способностями. Спустилась ночь, город русов продолжал гулять, а Беркут рассказывал славам о себе и кристаллах Фара. Он поведал, как познакомился с Гордом, как они напугали польское войско. Затем второй полет, и Отечественная война 1812 года. Рассказ о третьем полете и о кровопролитных сражениях с германцами в 20 веке занял почти целый час. На рассвете Беркут перешел к урокам истории и географии. Землянин чертил для пришельцев карты, рисовал контуры будущих границ, обозначая страны, от которых исходит опасность. Он рассказывал все, что помнил, называл имена героев, вспоминал имена предателей, потому что хотел вернуться в свое время и оставить как можно больше подсказок. Славы живо интересовались, как там в будущем. Пришельцы удивлялись, что жизнь огромной державы продолжается и даже крепнет независимо от разрушительных войн и революций. Простые люди с нежного края казались кованными из особого сплава, а огромная страна напоминала самого Горда. Она была упряма, отважна, непобедима и жила в вечном веселье. Беркут рассказал Горду, что в коротких встречах они сдружились, рассказал, что светлый пришелец стал ему братом и наставником. Великан слушал землянина, проникаясь уважением, потому что путь, проделанный человеком, завораживал. Горд видел много миров, его сила и опыт несравнимы с человеческими знаниями, но этот землянин действительно был другим. Он превратился в оружие, против которого у врага нет аргументов и нет щита. Но, главное, что внутри земного ратника продолжал жить прежний человек, рожденный в муках обычной женщиной. Поведав о последних минутах в доме Крымова, Беркут задал вопрос, зачем он отправился в прошлое и когда вернется назад. «Фара – это не просто кристаллы, какими ты их себе представляешь», – пояснял ученый Милош. «Фара не состоит из камня, металла, воздуха или воды. Фара – это космический разум. Это незримая сила света, собранная в тебе создателями миров. Фара ищет учеников и солдат и ежечасно отбирает героев для битвы с темной вселенной. И один из таких ратников – это ты, Беркут. Ты часть Фара, часть светлого мира, ты избран предками. Ты под защитой Творца и наделен силой тысячи ангелов. Ты хранитель Земли. Я хранитель, но почему я? О том мы узнаем лишь годы спустя. Кристаллы несут в себе скрытую информацию, предназначенную исключительно для тебя. Фара создал минералы, как обучающую книгу. Значит, кристаллы научили меня выживать, и теперь бесполезны, не унимался Беркут. Значит, я останусь здесь в диких лесах, нам неведомо знать о последнем дне. Но я хочу тебя обрадовать или, возможно, огорчить, вздохнул Милош. Ты не умрешь, но будешь жить вечно. Ты обязательно вернешься в свое время, только тысячи лет спустя. Взгляд странника по мирам потух. Апрель три года надеялся, что прибывший на Землю ученый Слав сможет объяснить, для чего он оказался в прошлом. А, главное, он верил, что Милош отправит его назад в свое время. Ему осталось смириться и понять истинную цель своей миссии. Апрелю выпал шанс пролистнуть тысячи жизней, видеть, как поднимается из небытия великая держава и объединяются народы. Вечную жизнь невозможно сравнить с чем-то обыденным, а пройти с поднятой головой путь в сотни веков удается лишь избранным. Прошло больше 3000 лет. Беркут давно перестал считать годы и уже не мечтал о возвращении домой. Он плечом к плечу бился рядом со славами, отважными защитниками народа русов, с кем только не приходилось сражаться ему. Это были и орглы, и фриты, и гзуры, и воины с планеты Скич. А сколько было уничтожено серых, Беркут уже забыл свое имя, данное ему матерью. Братья славы и враги знали его под новым именем. Апрель остался, где-то далеко в прошлом, за призрачным горизонтом истории, а на его место встал непобедимый воин, не знающий, что такое страх и поражение в бою. Беркут – это светлый ратник, о котором знал каждый темный, ступивший на землю. Увидеть собственное рождение, держать себя на руках – воистину дар Творца. Бессмертный Беркут находился рядом, когда рождался маленький Апрель. Он видел свое пришествие на свет Божий, и разве это не чудо? Тысячелетний воин качал в кроватке младенца, согревал прикосновением своей ладони совсем крохотное дитя. Это Беркут был в том самом лесу, когда огромная, черная птица вздумала напугать маленького Апреля. Он прогнал взбалмошного ворона, оставив яркий отпечаток в памяти о том дне. Беркут был рядом с родителями Апреля, когда неминуемая гибель угрожала семье. Он спас их, выхватив из снежной лавины. Сохранив жизнь, Светлый заставил поклясться людей, что никогда ни при каких обстоятельствах они не станут искать встречи со своим сыном. Жестоко требовать от матери отречения, но такова плата за жизнь, и они согласились. Беркут знал и точно помнил, что вырванные из лап смерти его отец и мать сдержат слово. Они поселились вдали от Москвы, жили в небольшом, но очень уютном доме на берегу Черного моря. Светлый иногда посещал этот дом, рассказывая скромным людям, как растет их мальчик. Беркут даже показывал фотографии ребенка, но всегда строго следил, чтобы спасенная семья втайне не искала пути назад к своему первенцу. Глава 33. Стремительно, как снаряд, выпущенный из пушки, апрель ринулся на темных. Резко оттолкнувшись, он пролетел над столом, и когда, казалось, что ратник света выхватит тот самый нож, которым Вилку убил Влада, все закончилось. Апрель завис в воздухе и совсем неожиданно для Арглов исчез. «Уходим отсюда, быстро уходим», — громко командовал Дарлу, почувствовав хорошо подготовленную засаду. За столом все так же сидели люди. Они стали свидетели боя, который ожидался 3000 лет. Взгляд Беркута был спокоен и безразличен, будто не было многовековых ожиданий. За его спиной, скрестив на груди руки, непробиваемой стеной стояли славы. Ученый Милош, друг Виттера и гигантский Горд, словно былинные богатыри, украшали немую сцену. В секундной тишине, которую вот-вот разобьет звон инопланетных кинжалов, было что-то неизбежно привлекательное. Сколько сказано дерзких слов, сколько произнесено хвалебных и доблестных речей. А раздумья, каждый день и всякую ночь орглы представляли, как они расправятся со светлой четверкой. И вот он шанс, покажи себя, дай бой врагу. Пришло твое время, темный страж. Вилку не ждал приказа своего генерала. Он взмахнул фрицким кривым кинжалом и с улыбкой обреченного бросился на Беркута. Землянин неуловимым движением выбил оружие, подхватил его и, зайдя сзади, пробил темному брешь в спине. Вилку повалился на пол, подогнув под себя ноги. Его тело трясло, словно он поджарен на электрическом стуле. Темный пытался встать и продолжить бой, но поврежденный каркас биомашины предательски нарушил связь с сущностью Эргла. Беркут опустился на одно колено и, как учил Громила Горд, перевернул Вилку на живот. Стремительно работая кинжалом, он вырезал ровный ромб на спине и отправил темного на свою далекую планету, вырвав спинной стержень вместе с ребрами. Когда-то Вилку, сразившись с гигантским Гордом, смеялся после той битвы. Он решил, что перехитрил судьбу и обманул неотесанного здоровяка. Вилку даже не мог себе представить, что Слав только отпустил его, зная, что встреча в будущем неминуема, как неизбежен рассвет на земле. Горд не жил одним днем, он лишь отложил встречу на несколько сотен лет, чтобы захлопнуть дверь в клетке и сразить не только Вилку, но и главного врага, самого Дарлу. Видя гибель своего помощника, Дарлу ухмыльнулся. Опыт подсказывал, что не всех и вся можно купить, но всегда можно договориться, сделав заманчивое предложение. «Хорошая сделка – это богатое будущее», – любил повторять Дарлу, и он обратился к светлой четверке. «Зачем тратить время впустую, славы? Воспользуйтесь сегодняшним днем с прибылью. Ваши шансы велики, но и наши не беспроигрышны. Вилку вернется довольно скоро, всего через 3 земных месяца. Это весьма короткий срок, и вам ли не знать об этом? Но, возможно, к тому времени изменится технология биомашин, и мои бойцы станут гораздо сильнее. Так к чему лишние хлопоты? Я предлагаю вам сделку. 2-летнее перемирие. 2 года мы не трогаем ваш народ, а вы отпускаете нас сегодня. Проживите 2 года без крови, славы. Пусть ваше племя вздохнет без войны и наестся досыта. 24 месяца – это щедрое предложение. Ваши люди устали от вечного боя, им нужен покой. Пусть они, наконец-то, отдохнут от вселенских интриг. 2 года, славы 2 года. Но в безжалостном взгляде Беркута Дарлу прочел только одно – сегодня он будет казнен. Потому что светлые не верили темному слову. Орглы обманывали 1000 раз и нарушали свои обязательства, как только им было выгодно. Темные заключали перемирие лишь тогда, когда к горлу приставлен фрицкий кинжал. «Значит, до новой встречи», — спокойно сказал Дарлуи, выхватив оружие, вместе со своими бойцами ринулся на светлую четверку. Славы не сдвинулись с места, а Беркуту потребовалось всего несколько точных движений, чтобы орглы лежали у его ног. Пробоины в спинах 2 темных бойцов заставили их остывать на полу. Затем Беркут сразил грузное тело Дарлу, превратив в лоскуты его стильный пиджак и рубашку. Лицо Дарлу стало мраморным. Что-то сломалось в его органическом костюме. Руки дрожали, ноги были парализованы, а горлом он издавал невнятные хриплые звуки, как человек в бреду. Но Беркут был безразличен к мольбам и проклятиям. Он лишь склонился над телами и с треском рвал хрустящие хребты, добивая темных. Закончив бой, Беркут встал в полный рост. Чтобы успокоить собравшихся в доме людей, Он негромко сказал: «Простите за жестокость, друзья, обстоятельства». Матвей Сергеевич первым набрался храбрости. «Что происходит? Кто все эти люди, сынок?» Беркуту было больше 3000 лет. Сынком его не называли давно. «Немного повздорил с ребятами», — ответил Светлый, провожая взглядом славов, которые выносили поверженные тела в фургон, стоящий во дворе. «Спор ни к чему хорошему не приводит, Матвей Сергеевич. Апрель ушел, вернулся Беркут. Стол полон яств и напитков. Все так же за столом знакомые и друзья. Для людей, празднующих победу над Серым, промелькнул лишь миг, для Беркута целая вечность. Светлый воин вновь ощутил прелесть юношеского времени и, глубоко вдыхая воздух забытого прошлого, переживал счастливый праздник заново, спустя 3000 лет. Глядя на Беркута, все думали: вот он, наш юный вожак и хорошо знакомый победитель призрака. Люди видели все того же Апрель, но они ошибались. Апрель остался жить в прошлом. Он строил крепкие избы в городище русов и возводил крепостные стены кремлей. Где-то в забытом времени он плыл на рукотворных ладьях, пересекал океаны и открывал новые земли. Апрель сражался рядом со своим соратником и другом, новгородским князем Александром Невским, который дал бой у Ледяного озера. Там его юношеский задор и молодость тонули в холодных водах вместе с тевтонскими рыцарями. Он остался в морозной осени 41-го гореть в танке, вселенским даром и доблестью, защищая Москву. Только славы уловили незримую связь. Они замечали в раннем апреле, а затем в могучем Беркуте, совершенное единство светлого воина с народом всегда хмурых русов. Беркут олицетворял свою родину и хранимых им людей. Он был суров и безжалостен к врагам, а в миру был улыбчив и добр. На пиру всегда весел и охоч до красивых женщин. Для тех, кто сейчас сидел за праздничным столом, все оставалось по-прежнему, но это только иллюзия постоянства, потому что завтра и Беркута, и его друзей ожидает новая битва. И только светлый землянин способен выиграть эту долгую войну. «Простите, друзья, что заставил себя ждать», — еще раз извинился Беркут. «Матвей Сергеевич, вы предлагали мне стать лидером собирателей, ваше предложение еще в силе?» Старик внимательно разглядывал человека, очень похожего на Апреля. «Мне кажется, что безусловно, да конечно, да я хочу, чтобы ты», — тихо говорил Матвей Ферсов, не в силах закончить свою мысль, потому что, то узнавал своего молодого соседа, то ему казалось, будто к людям спустился нерушимый ангел. «Ну что же, я согласен», — сказал бессмертный, поднимая бокал, который он пригубил 1000 лет назад. «Только прошу учесть незначительное изменение, для общего дела и секретности нашего круга, вы должны знать, что Апреля больше не существует. Отныне кланом собирателей правит человек по имени Беркут». Глава 34. Промозглый ветер нес тревогу с неспокойного моря. Моросящий дождь заставил людей в черных плащах скрыться под навес просторной террасы. Шестерым орглам, принадлежащим высшему совету, предстояло решить, кто возглавит сообщество темного мира на земле после того, как попавшие в засаду бойцы, в том числе и мудрейшие Дарлу, были ликвидированы. Предпочитая горячим спорам спокойную беседу, все шестеро высказывали личное мнение. Орглы славились терпимостью к своим сородичам, когда наступало чрезвычайное время. Тем более, сейчас, когда по самолюбию темных нанесена оскорбительная и весьма чувствительная пощечина. Скинув плащи, орглы зашли внутрь особняка. Расположившись в громоздких креслах, они посматривали сквозь стеклянные стены на разгулявшуюся стихию и чинно потягивали 40-градусный напиток со льдом. Двоим из них на вид около 50. Четверо других выглядели лет на 10 моложе. Орглы носили человеческие костюмы, памятуя о своем статусе. Чем выше авторитет в темном обществе, тем старше выглядело искусственное тело. С незапамятных времен прослеживалась четкая возрастная иерархия. Еще когда тела орглов были чем-то сродни земным людям, молодой талант, даже наделенный выдающимся гением, не мог получить весомую должность, если за ним не стояли сотни лет службы. «Среди русов снова замечен опережающий время», — сказал старший из собравшихся в доме аргл по имени Лиру. «Несомненно, он причастен к перезагрузке многоуважаемого Дарлу», — высказался еще один седовласый пришелец. «Тысячи лет мы не можем расправиться с этим землянином», — заговорил третий. «Он был моложе первых двух, а убийство нашего вождя — это личное оскорбление, нанесенное каждому из нас. Мы не станем терпеть обиду», — ответил Лиру, и все остальные согласились с тем, что за оскорбление светлым придется держать удар. Землянин доставляет нам слишком много несчастий, но я хочу напомнить, что мы должны выбрать нового лидера», — освежил повестку Аргл среднего возраста. Он встал с кресла и с поклоном обратился к старшему на этом собрании. «Я предлагаю избрать господина Лиру. Только Лиру заслуживает возглавить совет». Все арглы поднялись с места и отпустили неглубокий поклон в сторону будущего вождя. Наблюдая всеобщее единство, Лиру тоже встал и соединил ладони у подбородка. Этим жестом он выразил согласие, принимая предложение возглавить борьбу со светом, пока не вернется истинный предводитель, досточтимый Дарлу. «Присаживайтесь», закончив с выборами, предложил Лиру. После недолгого раздумья он объявил свое решение, которое у всех собравшихся сорвал с языка. «Мы должны отомстить человеку. Это дело чести, господа. Давно пора», дружно соглашались все в этой комнате. «Мы обязаны наказать землянина. Он очень хитер», вставил слово самый молодой Аргл. «Опережающий время силен, и в этом проблема. Землянин отправил с планеты тысячи арглов. Кто из нас не знаком с его силой? Не будем укорять друзей за прошлые промахи», сдержанно сказал Лиру. «Все знают, что землянин непобедим, и отрицание лишь уводит беседу в тень. Но если бы мы опасались крови, стали бы мы тем народом, каким являемся сегодня. Конечно, дело совсем не в страхе, а в количестве непобедимых землян. Сегодня опережающий время один на планете, но, возможно, завтра подобных тварей Фара породит сотни, если мы будем безвольно ждать. Господа, нужен особый подход. Брецание оружием только веселит светлых. Полагаю, что необходимо учитывать всю палитру мнений. Потому предлагаю выслушать наших союзников». Открылась дверь. В просторную комнату вошел белокурый Фрид. Еле заметным кивком он приветствовал арглов. Встав возле Лиру, он спрятал руки за спиной. «Хочу представить вам командующего фридскими легионами», произнес глава темных. «Это Глан Кро, тот знаменитый Фрид, который имел мужество сразиться с опережающим время и заманить его в ловушку». Все арглы медленно встали со своих мест, отдавая честь прославленному полководцу, хотя никто не знал всей правды о том дне, когда землянина сожгли на костре. Глан Кро и Беркут скрестили клинки у стен православной обители, но боя так и не случилось. Та встреча закончилась миром и договоренностями, которые исполнила и светлая сторона, и темная. Каждый преследовал свою цель. Светлые радовались перемирию, потому что фриты отвели от монастыря всю польскую армию, а Глан Кро получил часть руки Беркута, отрубленную самолично двуручным мечом. А еще он потешил свое самолюбие, потому что в тот день фриты сожгли землянина на глазах у своих союзников и ненавистных славов. Беркут не сопротивлялся, принося себя в жертву во имя мира, а темные вдоволь насладились унижением, миф о котором живет уже долгие века, поскольку даже один из священников увековечил на холсте пламя, пожирающее человека. Но Беркут не считал себя проигравшим. Боль от ожогов прошла, его бессмертное тело восстановилось всего за сутки, но сколько людей он спас, и поляков, и русских. Не хочу казаться бестактным, но у землянина есть имя, его зовут Беркут. Смотря вперед, будто в пустоту, следуя фридскому этикету военных традиций, говорил Глан Кро, землянин силен, и его, безусловно, необходимо уничтожить. Чтобы не тратить общее время, прошу проследовать за мной. Лифт плавно тронулся вниз. Через минуту двери плавно разъехались в стороны. Темные вожаки увидели впечатляющее сооружение, напоминавшее размерами зал ожидания огромного вокзала, где-нибудь в Пекине или Нью-Йорке. Высота лаборатории удивила даже эрглов. Такой масштаб необходим в будущем, когда фабрика наполнится оборудованием, но уже сейчас в зале было на что посмотреть. На бетонном полу стояли угловатые емкости, в которых, раскинув руки, плавали человеческие тела. Арглы с интересом рассматривали содержимое громадных аквариумов. «Это он!» — вскрикнул моложавый аргл и постучал перстнем о прозрачную стенку. «Это же Беркут! Клянусь, это он! Это его клон!» — подсказал Глан Кро. «Без лишней скромности могу признаться, это я добыл плоть землянина в бою, отрубив ему кисть руки. Нам потребовались сотни лет, чтобы воссоздать точную копию опережающего время человека. Но в последние годы мы совершили фантастический рывок, и вот он результат. Фриты сумели наладить производство клонов на Земле?» — спросил удивленно Лиру. «Это нарушение закона и запрещено договором. Вы представляете, что случится, если технологии станут доступны землянам? Да но цель оправдывает средства. Наша задача — воссоздать Беркута, Клонировать монстра прямо под носом у светлых, лукаво улыбнулся белокурый Фрид. Это огромный успех, господа. К тому же нам незачем доставлять тела с других планет. Мы сами воссоздадим замену на Земле. Незначительное отклонение от правил не вредит нашей работе. И прошу заметить, Фриты не скрывают от друзей ничего. Это экскурсия, жест моего доверия, уважаемый высший совет. Вы правы, генерал. Полагаю, что столь незначительный секрет непременно останется тайной, а небольшое нарушение – всего лишь шалостью. Хочу поздравить тебя, Глан, понимая ценность выполненной работы, быстро соображал Лиру. Может быть, придет час, когда на Земле смогут выращивать биомашины и для орглов. Зачем тратить средства на телепорты? Лаборатория – это очень удобно. Все только в наших руках, господа, снова улыбнулся Глан Кро. Но вернемся к Беркуту. Фрид постучал пальцем по стенке емкости. Клон землянина отреагировал на прикосновение, открыв глаза. Постукиванием Глан разбудил спящее в аквариуме чудовище. Клон неестественно зевнул, наполняя легкие жидкостью. «Ты безупречен. Скоро мы с тобой встретимся», — сказал Фрид существу в аквариуме, будто тот мог его слышать. «Набирайся сил, Беркут номер два, еще не время просыпаться. Он наш союзник», — поразился один из орглов. «Невероятно. Как тебе удалось вдохнуть жизнь в это тело? Все дело в ДНК», — объяснил Фрид. «Опережающее время, превосходное адское создание. Наши ученые смогли распознать генетический код землянина. Воссозданное нами бессмертное семя прижилось в искусственном организме. Сила светлого воина зародилась в одном из моих творений. Теперь мы сможем управлять этим чудовищем и заменим им настоящего Беркута. С помощью клона я смогу контролировать каждый шаг славов, и если понадобится, создам десятки подобных существ, чтобы в нашей армии были стойкие солдаты. Я не оговорился и сказал «в нашей армии», и потому Фриты просит скромную плату, всего лишь пустяк. Жестом руки Глан предложил направиться в самый центр огромной лаборатории. На мягких диванах шестеро орглов угостились крепкими напитками, а Фрид с удовольствием поделился смелой идеей. «После нашей победы Альянс имеет честь создать на Земле мир холодной звезды, но я хочу, чтобы планета Земля осталась первозданной. Фриты желают получить ее целиком, чтобы в дальнейшем она стала домом для нашей цивилизации. Это принципиальный вопрос. Мне бы хотелось, чтобы планета продолжала прежнее существование, а миллионы фритов правили ею». Услышав неожиданное предложение, недавно избранный вождь орглов задумался. Но ни он, ни кто-то другой на планете не имел права принимать решение о согласии или отказе в таком щепетильном вопросе. Просьба фритов звучала неслыханно дерзко для ушей представителей древнего народа. Никогда еще к орглам не обращались с подобным предложением. Но, озвучив свое условие, Глан Кро прекрасно понимал сегодняшнее настроение переговорщиков. Дружба Темного Альянса с рожденными под светлой звездой фритами – это небывалый прецедент в истории. Приоткрыв манящую выгодой дверь, фриты могли, словно огромный космический пылесос, втянуть в пробитую ими брешь сотни других потенциально светлых цивилизаций, еще не сделавших выбор, на чьей стороне они окажутся в будущем. И потому предложение, высказанное Гланом Кро, звучало логично и дарило плодородную почву для размышлений. «Сегодня день приятных сюрпризов», — сказал Лиру. «Ваша просьба представляется разумной, но вы понимаете, Глан, что сейчас в эту минуту не услышите мой ответ». «Безусловно», — ответил Фрид. «Прошу лишь о малом. Сообщите правдиво своим вождям о сложностях, возникших на Земле, и напомните о нас, о фритах. Мы наравне со многими, а где-то даже яростнее сражались с общим врагом и сделали полезного для Альянса больше, чем те, кто только говорит о победе. Если бы такое предложение поступило Дарлу еще вчера, то, вероятно, не было и речи о возможной передаче планеты во владение союзников, а лабораторию сравняли с Землей или затопили водами Мелкого моря. Но сегодня ситуация поменялась, и лидеру власти совершено иной. Глан Кро нашел подходящий момент. Вступив, хоть и ненадолго, в должность вождя, Лиру мог посодействовать стремлению фритов оставить светлую планету первозданной. Главное, правильно обыграть и грамотно преподнести верхушке Альянса желание верного союзника. Тем более, что план выращивания клонов звучал совсем недурно. Если все получится и темные сумеют обезвредить доселе непобедимых хранителей Земли, то хвала и слава могут заслуженно достаться именно Лиру. А это означало повышение по службе, с дальнейшим переводом на более перспективную службу. На Земле ему было душно. Здесь слишком яркое солнце, а его отражение от чистых вод наводит невероятную тоску и заставляет отступать от привычек. Если при правлении Лиру, наконец-то, сметут бессмертного землянина, то ему не придется прозябать на дикой планете, выжидая веками, когда свершится долгожданная победа. Глава 35. Портал. На этом месте будет коровник, а здесь склад построю с холодильными установками. Круглый год там можно молочку хранить, знакомил Беркута со своими владениями Петр Крымов. Пошли, покажу племенных телок, сотню породистых коров закупил месяц назад. Ну и бычков, конечно, купил. Мало будет, еще привезем. 10 дней, как наступило лето. Июньский полдень был по-настоящему жарким. Одетый в джинсы и белую рубашку с засученными рукавами, Беркут, словно большой и важный чиновник, переступая через колею, вспаханную колесами грузовиков, осматривал грандиозную стройку. Со всех сторон его окружали люди. Старшим среди них был Петр Крымов. Возможно, в Крымове проснулись гены, когда-то крепкого деда-землепашца или того легендарного казака времен наполеоновских войн, способного не только рубить врага до седла, но и с любовью растить пшеницу. А может быть, программа импортозамещения сказала свое слово. Но как бы то ни было, Крымов со всей широтой русской души развернулся в бескрайних полях и не на шутку встревожил архаичную деревню. «Молодец, Петр Васильевич, хорошо все придумал. Есть в тебе что-то от твоих родичей», — хвалил Беркут. «Тебе что-то известно о моих предках?» — с интересом смотрел Крымов. «Встречал твоего прапрадеда. Хороший был казак». Рядом остановился грузовик. С подножки КамАЗа спрыгнул запыхавшийся Колосов. «Василич, ну что разгружаем блоки?» — спросил коренастый парень. «Через час уже раствор подвезут». «Поджимает». «Поджимает, значит, разгружай», — деловито кивнул Крымов. «И посмотри, чтобы коров накормили». Крепыш Колос в развалочку, насвистывая песню об опасной службе милиционеров, отправился следить, как кормит драгоценных буренок, купленных за немалые деньги. «Расскажи о моих предках», — щурился Крымов. «Как-нибудь обязательно расскажу». Петр с надеждой вздохнул, продолжая знакомить со своими планами. «Сыры будем делать и йогурты. Надо землицы еще прикупить под посевы. Дело говоришь, Петр Васильевич, будет тебе землица», — подбодрил Беркут. «Да», — оглядывая просторы, нараспев протянул Крымов. «А ты, вообще, зачем приехал? Неужели только из-за меня?» «Не только. Встретиться с другом надо. Здесь недалеко. Да и стройку твою хочу разглядеть», — ответил Беркут. «Видишь сарай? Там еще береза растет рядом. Все деревья срубили, а она стоит родимая. Видишь, конечно, как такую не заметить? Ты же сказал не трогать ни строение, ни березу. Стоит сарай, как крепости деревце все краше день ото дня». «Так и сказал и еще раз напомню, к сараю не подходить, пылинки с него сдувай, а пока заборчиком обнеси, сделай все красиво, будку с охранником поставь, людей проверенных». «Так точно, приказы не обсуждаются». «Ну что, пойду я, а то дел по горло», — провел ладонью в области литой шеи Крымов. Беркут вышел на давно знакомую площадь. Все так же здесь находился огромный сарай, а рядом росла белоствольная береза. Дома, прилегающие к деревенской площади, были разрушены и давно растащены на дрова. На том месте, где стояла изба Прасковьи, сегодня пустошь. Но мистический сарай выглядел, словно не горел в начале 17 века и не был взорван в 41-м. Подойдя к сараю, Беркут потянул за металлическое кольцо. Ворота со скрипом отворились. Как и в далеком прошлом, в стогу ароматного сена все так же восседал громила Горд. Увидев Беркута, гигант встал и радостно поприветствовал друга. «Брат, сколько лет? Доброго дня, светлый воин. Давние друзья обнялись. Вижу, строятся твои люди. Дорогу, газ провели», — подметил Слав. «Есть такое дело. Пора каску примерять, да в сапоги резиновые обуваться». «Это точно. Собиратели собирали, а теперь решили стать строителями и крестьянами», — рассмеялся Горд. «А вот сарайчик надо сносить. Времена изменились. Снова твоя, правда?» Почему-то хмурился пришелец. «Только, пожалуйста, сам проследи. Портал хоть и не виден людям, но, мало ли что, береженого, как говорится, Бог бережет». «Так и сделаем», — согласился Беркут. «Земельку уже выкупил. Остались детали с бумагами, и все в порядке. Чем только не приходится заниматься земным хранителем», — негромко рассмеялся Горд. «То верно. Расскажи, как наш умный брат поживает. Милош, что ли?» «Да буквально вчера звонил из Дублина. Доложил, переговоры идут успешно», — важно шевелил бровями Горд. «После того, как Дарлу приставился, темные стали куда сговорчивей, а вот на берегах Балтики неспокойно, что-то они снова затеяли. Известно, что встречались орглы с самим Гланом Кро. Помнишь такого Фрита? Ну как же не помнить, такое не забывается, брезгливо морщился Беркут. Как думаешь, что хотят, для чего у них собрание? Клонов будут плодить, все к этому готово. Сначала внезапное открытие группы неизвестных ученых, затем Нобелевские премии полетят, как голуби мира, а после начнут. Налепят по всей планете себя подобных и будут законно размножаться. Знаем дело, но мы не позволим, не знаю, как получится, ответил улыбкой Горд. Снова обвинят нас в дремучести, заявят, что мы угрожаем прогрессу, подмигнул землянин. Обязательно скажут и обвинят, соглашался светлый пришелец. Чем же мы ответим этим свободолюбивым и прогрессивным господам? Мы перевернем их на живот, вырежем на спине ромб и отправим их строить планы, но только где-нибудь в другом месте, рассмеялся громадный Слав. Друзья, веселясь, словно им не тысячи лет, а что-то около 25, закрыли ворота и пошли по только что скошенной траве. Всего в полусотни метров за сараем стоял вертолет. Забравшись в кабину, Беркут занял место пилота и завел двигатель. Горд сел рядом и нежно постучал костяшками пальцев по приборной доске, то ли на удачу, то ли, вспоминая навыки пилотирования. «Ну что, полетели?» – громыхнул басом Горд. «Пока крыльев у нас не выросли, будет летать на машине с пропеллером», – ответил лучший воин Земли. Они поднялись к облакам и смотрели вниз на свою страну. «Вот столица, а вот стройка в полях». Сарай и береза, восточнее дымились заводы, южнее по реке шли белые корабли и тяжелые баржи, на далеком севере еще лежал снег, а на западе великой страны шла страшная война. Маленький вертолет, прячась за пушистыми облаками, летел именно на запад, где русы воевали с другими русами. Светлые воины отправлялись туда, где нужна их помощь, чтобы сразить темного врага и очистить, наконец, святую землю. Конец.